Монре По мало-помалу становилась легендой, особенно после того, как однажды утром трое грабителей, приехавших из Западной Германии, были обнаружены перед парковым порталом избитыми до полусмерти. Полиция случившееся никак не прокомментировала. К делу явно подключился Людовиц. Казалось, кроме Дафны, которую все принимали за Монику Штайерман, в доме никто не живет. Возможным поставщикам надлежало сгружать свой товар в пустой гараж возле того же портала. Впрочем, количество сгружаемых продуктов было весьма значительно. Сама Дафна никого на виллу не приглашала. У нее была еще квартира на Аурорштрассе. Я пропустил две рюмки тройпеля, прежде чем отправиться на Вагнерштуцвек. Резкая перемена погоды через некоторое время завершилась очередной резкой переменой. Озеро походило на ручей. До того близко оказался вдруг противоположный берег. 4 часа пополудни. Перед порталом я притормозил и поставил машину 2 колесами на тротуар. Ворота были не заперты. Я вошел в парк неуверенной походкой. Все еще под воздействием тех 2 рюмок. Усыпанная гравием дорожка вела наверх. Там и сям на ней встречались деревянные ступеньки, но подъем был не крутой, как я ожидал. Не случайно же «щуц» означает крутизну. Парк был неухоженный, дорожки невыполотые, фонтаны заросли мохом. Между фонтанами непроходимые дебри. И повсюду немыслимое количество садовых гномов. Стояли они не поодиночке, а группами, семействами. Белобородые, розовые, улыбающиеся идиоты. Некоторые даже сидели на деревьях, словно птицы, прикрепленные к веткам. Дальше гномы пошли крупнее, мрачные, я бы даже сказал, злобные. Попадались и гномы женского пола. Они были побольше гномов мужчин. Жутковатые гномши-карлицы с огромными головами. Мне чудилось, будто они преследуют меня, берут в кольцо. Я шагал все быстрее, покуда, круто повернув за могучий старый ясень, я вдруг не угодил в чьи-то железные объятия. Ощущение было такое, словно меня швырнули на стену. Причем я не мог толком понять, кто принял меня на свою грудь, кто развернул в другую сторону. Скорее всего, это был телохранитель, и уже после всего этого остаток пути меня не столько вели, сколько несли. В дверях стоял второй телохранитель, до того крупногабаритный, что, казалось, заполнял собой весь дверной проем. Он принял меня из рук в руки и затолкнул внутрь виллы. Сперва через вестибюль, потом через залу с потрескивающим камином. Там, по-моему, горело целое дерево. И, наконец, в салон. Или, если угодно, не в салон, а в кабинет. Здесь меня бросили в кожаное кресло. Я растерянно огляделся по сторонам. Плечи болели, спина тоже. Оба телохранителя сидели против меня в массивных креслах. Они были наголо обриты. Лица, словно из обожженной глины. Глаза раскосые, скулы, как кулаки. Очень продуманно одеты. Темно-синие костюмы из натурального шелка. Словно на дворе стоит середина лета. Белые шелковые же галстуки, но ботинки, как у штангистов. Они выглядели колоссами. Хотя на деле были не так уж и велики ростом. Я кивнул им. Никакого выражения на лицах. Я оглянулся. На обшитых деревом стенах были развешаны и приклеены фотографии в таких количествах, что казалось, будто вся стена покрыта фотографиями. Вернее, фотообоями. И вдруг я понял, что все снимки сделаны с одной и той же особы. А именно с доктора Бенно. Потом лишь я углядел у стены, что напротив зарешеченных окон, в нише, малопристойный шедевр Мокко. Нагую уже Монику, Дафну, только на сей раз отлитую в бронзе. Она поднимала руками свои груди, словно гири. И как раз в ту минуту, когда я заметил ее, отворилась двустворчатая дверь в противоположной стене, и третий бритоголовый телохранитель, более мощный и более шелковый, чем те двое в кожаных креслах, внес на руках сморщенное, скрюченное существо ростом с четырехлетнего ребенка. На тщедушном уродливом тельце было нелепое черное платье с глубоким вырезом, украшенное сверкающим сапфиром. «Я Моника Штайерман», — заявило существо. Я встал. «Шпет, адвокат». «Так-так, адвокат, значит», — заявило крохотное существо с огромной головой. Всего ужасней был голос, словно из уродливого тельца говорил другой человек. Говорила женщина. «Ну и что же вам от меня надо?» Телохранитель, державший карлицу на руках, не шелохнулся. «Моника, госпожа Штайерман, поправила меня карлица и отдернула свое платье. А Диора... элегантно, не правда ли?» В ее голосе звучало спокойное, насмешливое превосходство. «Госпожа Штайерман, Дафна больше не хочет к вам возвращаться. И вы должны мне это передать?» — спросила карлица. «Да, я должен вам это передать», — подтвердил я. Трудно было угадать, как она восприняла мои слова. «Виски?» — спросила она с удовольствием. Хотя она не подала никакого знака. Двустворчатая дверь за моей спиной отворилась, и четвертый, бритоголовый телохранитель, внес шотландское виски и лед. «Чистый?» — спросила она, — «со льдом». Четвертый налил, но не ушел. Два первых тоже поднялись с мест. «Скажите, адвокат, как вам нравятся мои слуги?» — спросила карлица, и тот, который держал ее на руках, поднес стакан к ее губам. «Очень представительные. Я думал, что это ваши телохранители». «Представительные, но тупые», — отвечала она. «Узбеки. Русские подобрали их где-то в Центральной Азии и направили в Красную Армию. А оттуда они попали в плен к немцам. И поскольку нацистские антропологи не сумели прийти к единому мнению насчет их расовой принадлежности, им сохранили жизнь. Мой отец купил их в Институте расовых проблем. Тогда они шли дешево. Как ни к чему непригодные отбросы человечества. Я называю их узбеками, потому что мне нравится это слово. А гномов в саду вы видели, адвокат?» Струйки пота бежали у меня по лицу. Здесь было слишком натоплено. «Целое войско, госпожа Штайерман. Я иногда остановлюсь посреди гномши, и ни один человек меня не замечает, даже если я двигаюсь. Ваше здоровье!» «Узбек, который держал Монику, снова поднес стакан к ее губам. Она выпила». «Ваше здоровье, госпожа Штайерман», — сказал я и тоже выпил. «Сядьте-ка, адвокат Шпет», — скомандовала она. Я сел в кожаное кресло. Узбек остановился передо мной, не спуская карлицу с рук. «Значит, Дафна не хочет ко мне возвращаться», — сказала она. «Так я и знала, что настанет день, когда она больше не вернется ко мне». Поникла огромная, почти безволосая голова. В больших глазах на маленьком морщинистом личике заблестели слезы. Прежде чем я успел промолвить хоть слово, узбек пересадил карлицу ко мне на руки, сунул мне ее виски с тремя остальными, бросился на колени перед окном. И все они дружно ударились лбами об пол, вскинув кверху могучие зады. Карлица судорожно вцепилась в меня. Со стаканами в обеих руках я чувствовал себя очень беспомощно. Это они опять молятся, по пять раз на дню. «А меня чаще всего сажают на шкаф», — сказала она, после чего скомандовала: «Виски!» Я поднес стакан к ее губам. «Правда, Хайнц, олимпиец, у нас раскрасавчик?» — спросила она без всякого перехода, и лишь тогда выпила залпом свое виски. «Ну, еще бы!» — ответил я и поставил пустой бокал возле кресла на ковер. При этом госпожа Штайерман чуть не свалилась у меня с колен. «Вздор!» — сказала она глубоким голосом, полным презрения к себе самой. «Бенно опустившийся вульгарный кобель, в которого я втрескалась. Я всегда влюбляюсь в таких вульгарных мужиков, потому что в них влюбляется Дафна». Я ощущал сидевшую у меня на руках женщину, как крохотный скелетик. Я дала Дафне свое имя, чтобы она вела ту жизнь, которую я хотела бы вести сама, и она вела ее, продолжала карлица. На ее месте я бы тоже спала со всеми подряд. А вы с ней спали? Вдруг спросила она ледяным голосом. Нет, госпожа Штайерман. «Хватит молиться!» — скомандовала она. Узбеки поднялись с колен. Тот, что принес карлицу, снова взял ее на руки. Я тоже невольно привстал, по-прежнему держа стакан виски со льдом. Поручение, данное мне, я выполнил. И теперь хотел откланяться. «Сядьте, адвокат!» — скомандовала она. Я повиновался. Сидя на руках у узбека, она смотрела на меня сверху вниз. Теперь в ее глазах появилось что-то угрожающее. Приговоренная к маленькому уродливому тельцу, она могла выражать себя только глазами и голосом. «Нож!» — сказала она.